Глава 6. За те полчаса, что я отсутствовал, доставляя Анну домой, это и случилось. На этот раз приступ хандры оказался затяжным. Длился он целых 3 дня. Я нашел Вульфа на кухне, где он, сидя за маленьким столом, за которым я обычно завтракаю, пил пиво. На столе стояли 3 пустые бутылки. Сам Вульф доказывал фрицу, сколь кощунственно подавать анчоусы под томатным соусом. Я постоял немного, прислушиваясь к спору, а затем, не промолвив ни слова, ушел в свою комнату и, достав бутылку хлебной водки, налил себе рюмку. Я никогда не мог угадать время и причину непонятного безразличия и апатии, которые время от времени охватывали его. Иногда это могла быть простая неприятность, как в тот раз, когда на Пайн-стрит нас задело такси. Но чаще причина оставалась неизвестной. Казалось, все идет хорошо, мы вот-вот завершим работу. Еще немного, и мы можем передать дело в криминальную полицию. Как вдруг Вульф не только терял интерес ко всему делу, но тут же выходил из игры. И здесь уже ничего нельзя было поделать, как бы я ни старался. Такое состояние могло длиться у него от нескольких часов до 1-2 недель. Временами я опасался, что он уже не вернется к любимому делу, но также внезапно и необъяснимо происходил перелом к лучшему, и Вульф возвращался к привычным делам. Во времена таких кризисов он лежал в постели, не поднимаясь даже к столу, ограничиваясь хлебом и луковым супом, отказываясь кого-либо видеть, кроме меня, а мне запрещал разговаривать с ним о чем-либо. Или же он мог часами торчать на кухне, поучая фрица, как готовить то или иное блюдо. И тут же на месте дегустировал его. В таких случаях он мог в 2 присеста покончить с бараньим боком или даже с целым барашком, как однажды, когда он заставил все части бараньей туши приготовить по-разному. В такие дни больше всего доставалось мне. Высунув язык, я бегал по городу от Баттери до Бронкса в поисках каких-то особых специй, трав или корней. Однажды я даже заявил протест и пригрозил уйти. Это было, когда он послал меня к бруклинским причалам, где швартуются случайные китайские мелкие суда. Я должен был попытаться достать у одного из капитанов какой-то диковинный корень. Судя по всему, капитан не брезговал контрабандой опиумом, а посему встретил меня крайне настороженно и даже принял меры. Несколько портовых оборванцев устроили мне темную. Утром из больницы я позвонил Вульфу и официально заявил, что больше у него не работаю. Он сам приехал в больницу и увез меня домой. Я был настолько потрясен этим, что больше не напоминал об уходе. На том все закончилось, в том числе и хандра моего хозяина. На сей раз, увидев его в кухне, я все понял. Видеть его в таком состоянии было невыносимо, и я, выпив 2 стаканчика виски, ушел из дома. Пройдя несколько кварталов, я почувствовал голод, видимо, сказалось выпитое спиртное. Я зашел в один из ресторанчиков. Избалованный за эти 7 лет изысканной кухней фрица, я, конечно, рисковал, заходя в первую попавшуюся забегаловку, но твердо решил не возвращаться к ужину. Во-первых, мне было тяжело глядеть на моего хозяина, а во-вторых, я не был уверен, каким будет меню. В таких случаях это мог быть пир эпикура или готовый обед за 85 центов из соседнего кабачка. Иногда это бывало вкусно, ничего не скажешь, а иногда в рот взять невозможно. Подкрепившись в ресторане, я почувствовал себя лучше и решил вернуться на 35-ю улицу. Я считал, что, несмотря на его настроение, я должен рассказать Вульфу об утреннем визите Андерсона. Что я и сделал. И, как бы между прочим, добавил от себя, что, по-видимому, что-то задевается, что должно свершиться сегодня же до полнолуния. Пока я все это ему излагал, Вульф, сидевший за маленьким столом, пристально следил за тем, как фриц что-то помешивает в кастрюльке на плите. Он поднял на меня глаза, будто силился вспомнить, где он меня видел, а потом сказал: «Не произноси при мне имя этой темной личности». Сегодня утром я позвонил Гарри Фостеру в газет и сообщил о том, что готовится. «Как я понимаю, вы не против шумихи в печати», — сказал я, стремясь разозлить его. Он сделал вид, что не слышал. «Фриц, держи под рукой кипяток, на тот случай, если начнет свертываться», — сказал он Фрицу. Тогда я с решительным видом встал и пошел наверх к Хорстману. Надо было предупредить старика, что ему одному предстоит заниматься орхидеями не только сегодня, но, может быть, все ближайшие дни. Старый садовник всегда делал вид, что Вульф скорее мешает ему своим присутствием в оранжерее, но как только что-либо отвлекало хозяина, он забывал об орхидеях и не являлся в привычные часы. Хорстман начинал нервничать и беспокоиться, будто за это время его питомцев могла поразить мучная тля. Увы, я нес ему нерадостную весть. Началось это в пятницу пополудни, и лишь в понедельник утром, то есть без малого через трое суток, я начал замечать в глазах Вульфа признаки интереса к окружающему. Но за это время кое-что произошло. Около 4 пополудни мне позвонил Гарри Фостер. Я ждал этого звонка. Он сообщил, что вскрытие было произведено, но подробностей он пока не знает. Он заметил, что теперь не он один знает эту тайну. Репортеры всех газет держат в осаде офис окружного прокурора. В 6 вечера был еще один звонок. На сей раз звонил прокурор Андерсон. Я не мог сдержать торжествующей улыбки, когда услышал его голос. Представляю, чего ему стоило дотерпеть до 6 часов. Он попросил Вульфа к телефону. «Сожалею, мистер Андерсон, он занят. С вами говорит Арчи Гудвин». Прокурор желал, чтобы Вульф прибыл в Уайт Плейнс. Тут уж я не мог не рассмеяться, и он в сердцах бросил трубку. Это мне не понравилось. Я знал, что от этого человека можно ожидать всякого. Поразмыслив, я позвонил Генри Г. Барберу и подробно проконсультировался с ним по статьям о сокрытии свидетельских показаний. Затем я спустился в кухню и доложил обо всем Вульфу. В ответ он только погрозил мне ложкой. «Этот тип опасен, Арчи, он как зараза. Протри спиртом трубку телефона. Я же просил тебя не упоминать его имени». «Простите, сэр», — послушно сказал я. «Мне, конечно, следовало бы самому это знать, но дурак, сэр, всегда будет дураком. Позвольте мне поговорить с Фрицем». Но Вульф опять не слушал меня. Я сказал Фрицу, что на ужин ограничусь бутербродами, и попросил его принести их в кабинет. Затем я отдал распоряжение не открывать на звонки входную дверь, кто бы это ни был, до моего особого распоряжения. Дверь буду открывать я сам. И снова повторил, что это очень серьезно. Возможно, я перестраховался, но рисковать не стоило. Я не хотел, чтобы кто-нибудь увидел Нира Вульфа таким. Я был рад, что он не посылает меня в город с поручениями, да если бы послал, я все равно ослушался бы его. Если мы и потерпели неудачу, это не значит, что из нас можно делать дураков. Вечер прошел относительно спокойно. Утром я старался не попадаться Вульфу на глаза и пребывал все больше в гостиной. За это время я открыл дверь на звонок газовщика, затем посыльного и еще какого-то ловкача, собирающего деньги на продолжение образования в колледже. Около 11 снова раздался звонок. На этот раз на крыльце стоял коренастый мужчина, который тут же профессиональным движением заблокировал ногой дверь, чтобы я не захлопнул ее перед его носом. Но я оттиснул его плечом, вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь. «Привет! Вас кто-то пригласил?» «Во всяком случае, не вы», — грубо ответил непрошенный гость. «Мне нужен Нира Вульф». «Он не принимает, ему не здоровится. Что вам угодно?» Он изобразил подобие улыбки и протянул мне визитную карточку. «Понимаю», — сказал я, — «вы от Андерсона, не так ли? Его правая рука, небось. Так что вам угодно?» «Не догадывайтесь», — осклабился он. «Пройдемте в дом, я объясню». Тут уж я решил не церемониться. Я не знал, когда Вульф придет в норму, настроение было припоганое, поэтому я сказал визитеру, что о том, что ему нужно, Вульф осведомлен, не более прокурора Андерсона, а то, что мы знаем сверх того, не представляет для него интереса. Если они намерены нанять Вульфа как профессионала, пусть назовут сумму гонорара, а мы обсудим. Если они намерены попугать ордером на задержание, то их ждет куча сюрпризов, и к тому же неприятных. Затем я добавил, что, хоть на вид он фунтов на 20 тяжелее меня, я в дом не войду, пока он торчит здесь на крыльце. По сему случаю я был бы весьма обязан ему, если бы он убрался по добру по здорову, потому что он оторвал меня от чтения чертовски интересной книги. Он пару раз безуспешно пытался что-то сказать, и, наконец, когда я закончил, высказался. «Передайте Вульфу, что это так ему не пройдет». «Передам. Хотите еще что-то добавить?» «Пошел к черту!» — рявкнул он напоследок. Я изобразил улыбку и стоял на крыльце до тех пор, пока он не скрылся из виду. Ушел он по направлению к западным кварталам города. Я не знал его, но я вообще плохо знал сыщиков Вестчестерского округа. На карточке, которую он мне вручил, значилось «Г.П. Корбетт». Я вернулся в гостиную и закурил сигарету. Около 4 пополудни я услышал, как за окном, надрываясь, кричат мальчишки-продавцы газет. «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!» Я вышел на крыльцо и кликнул одного из них. Почти во всю полосу газеты тянулся заголовок. «Барстоу отравлен! В теле найден стальной дротик!» Я прочел сообщение до конца. Я никогда еще не испытывал большего чувства досады. Разумеется, она с Вульфом ни единого слова. Но я на это не рассчитывал. Дело, похоже, проплыло мимо нашего носа. Горевал я и проклинал себя за то, что не так повел себя с Дервином, а потом и с самим Андерсоном, ибо был уверен, что дело уже у нас в кармане. Злость брала и на Вульфа. Выбрал время хандрить, подогревал я себя. Я снова вернулся к газете. Это был не дротик, а настоящая, хоть и короткая, стальная игла. Все, как предполагал Вульф, и нашли ее в нижней части живота, пониже желудка. Как ни был я зол на Вульфа, но я решил показать ему газету, тем более, что там была его фотография. Я вошел в кухню и положил газету на стол прямо перед ним, и тут же снова вышел. «Арчи, приготовь машину, и вот тебе список», — крикнул мне вдогонку Вульф. Я сделал вид, что не слышал. Позднее за покупками был послан Фриц. На следующий день, в воскресенье, все газеты сообщили сенсацию о Барстову. Репортеры ринулись в Вестчестерский округ, но больше ничего нового не нашли. Я внимательно прочитал все сообщения и немало узнал о гольф-клубе «Зеленые холмы», о семействе Барстоу, о Кимбале отце и Кимбале сыне, игравших в четверке с Барстоу, о докторе, давшем ошибочное заключение, о причине смерти и многое другое. Но все это было уже известно Вульфу после того, как он задал свой вопрос Анне Фиоре. Впрочем, газеты знали не так уж много, ибо пока не было еще гипотезы, как могла игла попасть в тело Барстоу, а догадки врачей о ядах и их особенностях были пока неопределенны. Вечером в воскресенье я решил отправиться в кино, строго наказав Фрицу никому не открывать дверь. Не то чтобы я кого-то ждал. Было похоже, что Андерсон решил обойтись без посторонней помощи. Возможно, он уже знает мотивы или раздобыл что-то, что нам неизвестно, и вполне удовлетворился этим. В этот вечер я, возможно, напился бы, если бы это не было воскресенье. Вернувшись, я застал на кухне только Фрица, мывшего посуду. Вульф уже ушел к себе. Я поджарил ломтик ветчины для бутерброда, налил себе стакан молока, поскольку обедал весьма скромно, и успел уже проголодаться. Я заметил, что оставленная мною газета лежит на прежнем месте. Следовательно, Вульф даже не соизволил взглянуть на нее. Было уже за полночь. Перед сном я еще читал какое-то время, а потом долго не мог уснуть. Но уснув, проспал до 9 утра. Спустив ноги с кровати, я неторопливо зевнул и приготовился встать, как вдруг шум над головой остановил меня. Наверху в оранжерее ходили, и я узнал эти шаги. Мне не померещилось, это был не сон. Я выбежал в коридор и прислушался, а затем быстро сбежал вниз в кухню. Фриц был один и пил свой кофе. «Скажи, наверху это Вульф и Хорстман?» «А кто же еще?» – спокойно ответил Фриц и улыбнулся. Он был рад видеть меня повеселевшим и почти счастливым. Когда, одевшись, я снова пришел в кухню, меня уже ждали тушеный инжир и воздушный омлет. К чашке с дымящимся кофе была прислонена утренняя газета. Уплетая инжир и омлет, я просматривал заголовки, как вдруг так и застыл с набитым ртом. Проглотив то, что было во рту, я уже медленнее стал читать. Текст был краток и в пояснениях не нуждался. Тем не менее я, словно в поисках чего-то, бегло проглядел остальные страницы. Это было объявление, заключенное в рамку на 8-й полосе газеты, и оно гласило: «Готово выплатить 50 тысяч долларов тому, кто даст любую информацию, могущую помочь поимке и справедливому наказанию убийцы моего мужа Питера Оливера Барстоу. Эллен Барстоу». Я прочел текст трижды, затем отложил газету. Когда я доел инжир и омлет и запил их тремя чашками кофе с гренками, я был уже совершенно спокоен. 50 тысяч! И это при том, что у нас с Вульфом почти ничего не осталось в банке. Это весьма заманчиво, хотя дело не в деньгах. Само участие в таком громком процессе чего-нибудь достоит. Я все еще был спокоен и держал себя в руках. Однако на часах было всего 20 минут 11. Я вошел в кабинет, отпер сейф, смахнул, как обычно, пыль со стола и приготовился ждать. Когда ровно в 11 вошел Вульф, вид у него был посвежевший и отдохнувший, а вот настроение, кажется, не улучшилось. Он молча кивнул мне, будто ему было все равно, здесь я или нет. Уселся в свое кресло и стал просматривать почту. Я ждал, решив отплатить ему таким же холодным безразличием. Но как только он перешел к проверке ежемесячных счетов из продовольственной лавки, я не выдержал. «Как самочувствие, сэр? Надеюсь, вы хорошо провели конец недели». Он даже не поднял головы, но я заметил, как пришли в движение складки у рта. «Спасибо, Арчи, это было великолепно. Но проснувшись сегодня утром, я почувствовал себя таким разбитым, что будь я один, не встал бы с постели до конца дней своих. Тут я вспомнил об ответственности. Арчи Гудвин, Фриц Брейнер, Теодор Хорстман. Что будет со всеми ними? И я встал, чтобы нести дальше груз ее. Я не жалуюсь. Ответственность взаимна, но свою долю, увы, я должен нести сам. Простите, сэр, вы ловко выкручиваетесь. Скажите просто, что вы заглянули в утреннюю газету и...» Он сделал какую-то пометку на счете. «Тебе не удастся разозлить меня, Арчи. И именно сегодня. Какая газета? Я заглянул не в газету, а в саму суть жизни, что бурлит вокруг. Для этого мне газета не нужна. И вы, конечно, не знаете, что миссис Барстоу посулила 50 тысяч долларов тому, кто найдет убийцу ее мужа». Карандаш, делавший пометки на счетах, замер. Вульф не поднял глаз, но и не продолжил свое занятие. В молчании прошло несколько секунд, и вот он отложил счет и придавил его пресс-папье. Карандаш положил рядом и лишь после этого поднял голову и посмотрел на меня. «Покажи газету». Я показал ему сначала объявление миссис Барстоу, а затем газетную заметку на первой полосе. Объявление он прочитал очень внимательно, заметку лишь пробежал глазами. «Интересно», — сказал он. «Весьма интересно. Значит, мистеру Андерсону деньги не нужны, даже если есть возможность запросто получить их. Всего минуту назад я говорил об ответственности. Знаешь, Арчи, о чем я думал сегодня утром, лежа в постели? Я думал, как ужасно и несправедливо было бы уволить старика Хорстмана и видеть, как эти живые, дышащие, надменные и избалованные прекрасные растения задыхаются без воздуха и чахнут без воды. Бог с вами, сэр. Да. Но это лишь плод моей мрачной фантазии. Я не способен на такую жестокость. Лучше продать их с аукциона в случае, если я решусь снять с себя всякую ответственность и вознамерюсь вдруг уехать в свой дом в Египте, в котором я еще ни разу не был. Человек, который подарил его мне более 10 лет назад... В чем дело, Фриц? У Фрица был какой-то странный вид, видимо, от наспех напяленного пиджака. Вам леди, сэр? Имя? У нее нет при себе визитной карточки. Вульф милостиво кивнул, и Фриц поспешно скрылся за дверью. Через минуту он уже снова стоял на пороге, поклоном приглашая молодую женщину войти. Я тут же вскочил со стула, и, видимо, поэтому она направилась прямо ко мне, но я кивком головы указал ей на Вульфа. Взглянув на него, она остановилась. «Мистер Ниро Вульф, я Сара Барстоу». «Прошу, садитесь», — пригласил ее Вульф. «Примите мои извинения, что приветствую вас сидя. Я встаю лишь в крайних случаях». «Это и есть крайний случай, сэр», — ответила она.